Глава 19. Обратный путь. Часть 2. Первый задокументированный случай нападения астральной твари на жителей великого города Руанок произошел за 5000 лет до войны осколков. Это случилось едва ли не сразу после того, как Аула Светлоликая даровала нам, своим детям, магию. А может, и незадолго до этого. Точных данных не осталось, так как библиотека, в которой хранились записи об этом случае, сгорела в пламени войны вместе с великим городом. Так что теперь, к величайшей скорби, мы можем довольствоваться лишь чудом уцелевшими обрывками записанных историй, сохраненными в осколках камней Эрлинкар. Достоверно можно утверждать лишь несколько вещей. И главное из них — прежде чем прибыла первая тварь, случился разрыв реальности, и создание из глубин астрального моря пришло на зов чистой энергии. Как утверждали записи ледописцев, напрямую общавшихся с вечными, это происходит потому, что магия, дарованная нам Ауле, отличалась от той, которая составляла изрядную часть астрального моря. Там энергия, которую мы здесь называем силой, лишь одна из многих, которые питают это необъятное измерение. Однако в этом и есть парадокс, о котором я пытаюсь рассказать. Если верить Светлоликой, астрал состоит из того, что можно было бы назвать отходами из разных миров, об огромном количестве которых она несколько раз упоминала в беседах со своими приближенными кхагарами. Также Аула, досветится ее имя в веках, однажды намекнула своему придворному ученому, сестра милосердия любила людей, испытывала к ним слабость и иногда позволяла себе рассказы о том, что прочие вечные не одобряли, что разрывы возникали и раньше. Якобы сам Творец, сотворив этот мир, не смог или не захотел полностью оградить нас от воздействия извне. Таким образом, получается, что связь между нашим миром и астральным морем двусторонняя, неизменная и непрерывная. Именно мы, точнее, сила нашего мира, питаем то, что находится за пределами нашей реальности, позволяя существовать и материуму. Но при этом создания, бороздящие воды астрального моря, не желают довольствоваться этим, и, едва почувствовав крупный выплеск энергии, пытаются пробраться к нам и полакомиться. Да простят меня потомки за такое вульгарное слово — энергией другого плана. Самое печальное — это то, что после войны осколков некоторые владеющие и культы специально пытались подобным планом, большим выбросом энергии на ту сторону, привлечь астральных тварей в наш мир, используя в качестве разрушительной силы против своих врагов или пытаясь подчинить их своей воле. К счастью или к сожалению, ни у одного из них не получилось этого сделать. Жители астрального мира размышляют другими категориями, и договориться с ними невозможно. Все, что их волнует — постоянный голод. Прочитанная Хелгаром во время пребывания на Элларе Зеллера книга под названием «Основы современной истории магии» за авторством... Осторожно выглянув из-за угла ангара, я нервно сглатываю и думаю о том, что стоило бы взять с собой абсолютно всех колдунов, какие только со мной путешествовали. Между высокими строениями валялись трупы. Много трупов. Пара сотен навскидку, и из самой большой кучи астральный гость выуживал одного мертвеца за другим и с чавкающим звуком пожирал их. Астральные твари — опасные противники, если не знать, что с ними делать. Айрилен хоть и храбрится, но те сущности, которые на них напали, были довольно слабыми, как я понял из рассказов жены, Сейрана и Зеллера. Потому-то они и справились с гостями из астрала. Эта же тварь... Она была другой. Увидев это создание, я испытываю одновременно чувство брезгливости и опасаюсь ее. Потому что понимаю, что просто так с этой мразью нам не совладать. Острые ноги, напоминающие конечности богомола, крепятся к почти человеческому торсу, покрытому кристаллической чешуей темно-зеленого цвета. Четыре руки, нижние в два раза меньше, чем верхние, увенчаны острейшими когтями, от которых валит черный дым, а предплечья усеяны кристаллическими наростами. Голова истинно демоническая, вытянутая, с острыми направленными вперед рогами, сотней паучьих глазок и мерзкой узкой пастью, усеянной несколькими рядами зубов, и сейчас пережевывающий человеческую плоть. С челюсти капает кровь вперемешку с дымящейся слюной, растворяя тела мертвых жителей деревни, доспехи растерзанных солдат и даже каменные плиты, укрывающие землю. За спиной твари торчат два кожистых крыла темно-бирюзового цвета, а все тело пронизано светящимися прожилками такого же оттенка. «Ну и урод!» — шепчет Сайран, выглянувший из-за моего плеча, и в этот момент тварь резко разворачивается в нашу сторону. «В стороны!» — успеваю скомандовать я и вовремя. Мы бросаемся в расцепную за мгновение до того, как монстр атакует. С верхних конечностей твари, вытянувшихся в нашу сторону и резко удлинившихся, срываются сгустки чего-то мерзкого и очень плотного. В следующий миг один из домов за нашими спинами взрывается ворохом камней и начинает плавиться с булькающим звуком. Второй выстрел попадает по двум выставившим щиты Сайнарай. Атака твари без труда пробивает колдовскую защиту и превращает людей в сгустки черной жижи, а затем все смешивается в круговерти боя. Непрерывно перемещаясь и подкидывая себя потоками воздуха для пущего ускорения, я мечу заклинания с такой скоростью, с какой никогда в жизни не колдовал. Грубая магия, тонкое стихийное колдовство, свет, тьма — все сливается в один бурный поток, который противостоит бирюзовым выплескам ревущего гиганта. Мои люди, рассыпавшись вдоль ангаров, поливают астрального гостя своими атаками, но с моей силой им не сравнится. Однако они выполняют очень важную роль, отвлекают тварь, пока я лихорадочно соображаю, как с ней разделаться. Ведь обычная магия, судя по всему, на тварь не действует. Оторванные моими атаками куски плоти тут же затягивают колдовским дымом, и они восстанавливаются. Проклятье! Как же в таком случае добраться до источника этой твари, спрятанного глубоко в теле, чтобы лишить его стабильности? Я думал, что моих сил хватит, но этот астральный гость оказался куда сильнее, чем можно было ожидать. Крылья монстра расправляются, совершенно невообразимым образом начинают раскручиваться, и по нам бьет сильный ветер. Нескольких тоскалоров он сносит с ног, выбрасывает из боя. «Капитан!» — реву я. «Где же этот болван?» Все происходит очень быстро. Купол, который защищает нас с Айрилен и Сайраном, отражает несколько мощных ударов. Тварь чувствует во мне самый большой магический потенциал и понимает, что магией нас просто так не проймешь. Она взмахивает крыльями, огромным прыжком оказывается рядом, и все четыре лапы обрушиваются на мою защиту. Раздается низкое гудение, и по щиту пробегают трещины, и один из когтей монстра, обгорая и покрываясь обожженной коркой, проваливается через мою защиту. За ним второй, третий. Он продавливает щиты. Просто продавливает их своими лапами, елайская гниль! «Самое время придумать что-нибудь эффективное!» — кричит Айрилен, чей фиолетовый глаз затягивает темнота. В тот же миг я чувствую, как ее энергокаркас становится твердым, словно сталь. Жена разом пробуждает огромное количество своего резерва, вливая в нашу защиту собственные силы, и на несколько секунд это замедляет продвижение твари, но лишь на несколько секунд. «А то я не знаю!» — огрызаюсь я, пытаясь вскрыть ауру монстра, но каждая из энергострун, из которой состоит нематериальная основа этого существа, оказывается крепче, чем все, что я встречал до этого момента. «Впрочем, руганью делу не поможешь». Я никогда не сражался с тварями из астрала, но знаю, что самый верный способ их одолеть — вытянуть энергию, которая и поддерживает их физическую форму в нашем мире. Вот только проблема. Делать такого я еще не умею. «Халгар!» — ревет Сайран, пытаясь отрубить своим клинком один из когтей твари, но он со звоном отскакивает, будто от камня. «Что будем делать?» Вместо ответа я формирую за пределами щита за спиной твари несколько сфер испепеляющего света. Миг, и из них вырываются ослепительные жгуты. Они обвивают конечности противника и, повинуясь моей воле, начинают оттягивать ее от нас. В этот же момент собравшиеся Сайнарай и подоспевший капитан с остатками колдунов наносят совместный удар по астральному гостю, заставляя камни и землю под ним расплавиться. Монстр проваливается в зыбучий песок до коленных сочленений, на мгновение отвлекается, и я пользуюсь моментом. Что ж, если выкачать энергию из твари не получается, поступим от обратного. Ухватившись за один из когтей, я усиливаю руку, ломаю бритвенно-острый отросток и впиваюсь своей волей в одну из энергетических струн ауры, поддерживающей тело, пока тварь неподвижна. Тонкая, словно игла, но накачанная спрессованной силой под завязку заклинания, пробивает брешь в энергокаркасе существа. Почувствовав слабину, я сталкиваюсь взглядом с сотней мерцающих глаз монстра и, хищно улыбнувшись ему, тут же прогоняю через перчатку огромный объем ужатой до самых тончайших пределов энергии. Примерно половину запаса своего источника. Я заставляю влиться этот безудержный поток силы в ауру твари, а затем пускаю по еще не растворившейся, непереработанной структуре монстра энергии, искру. Этот короткий импульс освобождает ее от всяких оков и заставляет расшириться до предела. Бах! Черная жижа, текущая внутри монстра, расплескивается вокруг нас, окатывая стены зданий, землю и щиты магов. Оказавшись на воздухе, кровь астрального гостя начинает шипеть и испаряться. «Так его, мать, за ногу!» — выдает хам, выбравшийся из внутреннего кармана моего камзола. «Кровь и сопли!» В кои-то веки я с ним согласна, прижав ладонь к лицу и обессиленно упав на колени, качает головой Айрилин. «Ну дела!» — с вытаращенными глазами смотрит на меня Сейран. «Ты что, просто взорвал его?» «Просто!» — возмущаюсь я. Потратил больше половины резерва энергии. Не был уверен до конца, что это сработает, но... Меня прерывает крик капитана, собирающего вокруг себя людей. «Кхагар! Осторожно! Я чувствую...» Эти слова выдергивают меня из разговора через мгновение после собственных ощущений. Восприятие сигналит об опасности так яростно, что я все же успеваю схватить жену и броситься в сторону, толкнув нас сильным порывом ветра. Ровно за мгновение до того, как воздух над нами рвется, словно старая мешковина, и оттуда выпадает еще одна астральная тварь. Она другая. Огромная, жирная личинка размером с дом, усеянная сотнями кристаллических наростов на множестве тонких ножек, отвратительной головой, усыпанной тысячей зубов иголок, круглой пастью и без глаз. Но они ей и не нужны. Она прекрасно чует магию и ориентируется по нашим аурам. Из тела новой твари, расплескивающей вокруг себя какую-то жижу, выстреливают тонкие призрачные щупальца. Сразу десяток пронзают не успевших сориентироваться Тоскалоров и Сейнарай, проигнорировав их щиты. Вспышка. По щупальцам пробегают всполохи, и я вижу, как люди падают замертво, скукожившись до состояния мумий меньше, чем за удар сердца. Она высосала из них магию. «В атаку!» выкрикивает капитан, и оставшиеся на ногах Сейнарай одновременно вскидывают руки. Мощный поток воздуха обволакивает огромную личинку, а сам капитан начинает совершать пассы руками, пытаясь располосовать отвратительное тело, добраться до мягкого нутра и ударить по нему так же, как несколько мгновений назад это сделал я. Но не успевает. Раздается высокий звук, и мощная воздушная волна разбивает колдовство моих магов, раскидывает их в стороны. Я сам едва успеваю взвести многослойный щит, чтобы нас с Айрилин не расплющило о ближайшую стену. И тут же вижу, как личинка, развернувшись, растягивает свою пасть. Внутри нее что-то начинает светиться. «Подзаборный кусок дерьма! Дырявое мясо!» Пищание хама раздается издалека и становится для меня неожиданностью. «Проклятье! Он отцепился от меня, когда появилась эта личинка!» Я вижу, как тоненькое тельце, перебирая цепкими лапами, подбирается к одному из кристаллических отростков твари и кусает астрального гостя. Поступок настолько же смелый, насколько безрассудный. Вот только он отвлекает тварь. Разгорающееся свечение в пасти гигантской личинки мерцает и затухает, когда она мотает передней частью туловища. Неужели укус хама для нее настолько ощутим? Понимая, что промедление повлечет за собой новые смерти, я не собираюсь выкручиваться и изворачиваться, придумывая новые способы борьбы с этими тварями. Ведь у меня есть то, что легко с ними справиться. То, что нужно использовать. Иначе и вовсе зачем владеть такой мощью? «Правильно, владыка. Не нужно придумывать сложности». Вытянув руку, я даю команду перчатки, и мощная вспышка, зародившаяся на кончиках пальцев, срывается с артефакта. Она увеличивается в размерах, приблизившись к личинке, и прошибает ее насквозь, оставляя за собой выжженный след, а затем взрывается внутри монстра, выжигая его энергоструктуру. «Видишь, как это просто, владыка, и это лишь самая малость от того, что тебе доступно». Тварь заваливается на бок и падает, а ее аура мгновенно гаснет. «Хелл, ты снова?» — начинает было Айрилен, но я обрываю ее. «Не сейчас». Подбежав к склизкой твари, я осматриваю ее огромную тушу и, уверив висящего возле одного из погасших кристаллических отростков хама, забираюсь по обгорелым ребристым складкам, не обращая внимания на отвратительную вонь, повисшую в воздухе. Сняв зверька, я спрыгиваю на землю и осматриваю своего бронящегося питомца. Он без чувств, хоть и слабо дышит, а его мордочка измазана черной жижей, кровью астральной твари. Увидев это, я чувствую, что в груди шевелится ледяная глыба. Хам отвлек тварь и спас нас. И неужели сейчас погибнет за свою самоотверженность? «Что с ним?» — спрашивает подошедшая жена. «Кажется, отравился кровью этой твари», — нахмурившись, отвечаю я и провожу рукой над длинным телом малыша. «Аура какая-то странная. Она меняется». Словно услышав мои слова, хам открывает свои глаза-бусинки, корчит рожицу, сворачивается и вцепляется в мою руку своими лапками. «Жжется!» — пищит он. Впервые зверек говорит что-то, не являющееся ругательством. «Даже не вздумай умирать, понял?» — чувствуя, как щиплет глаза, произношу я. «Эй, ты слышишь?» Хам снова закатывает глаза, а я слышу, как колотится сердце. «Проклятие, проклятие, проклятие! Что же делать? Как его спасти?» Поток целительной энергии, которым я пытаюсь воздействовать на моего четырехлапого друга, совсем не действует. Просто рассыпается светящимся пеплом, едва коснувшись ауры хама. Кровь. Надо вытащить из него кровь астральной твари. Но как? Я пытаюсь считать структуру черной жижи, которая осталась на мордочке Рилая, но не могу понять, как заставить ее прилипнуть к моим заклинаниям. А что, если выжечь заразу изнутри? Безумие. Но хам начинает дышать часто и тяжело. Его крошечное тельце трясется в моих руках. «Проклятье! У меня нет выбора!» «Только бы не переборщить!» «Выпей!» Аккуратно переворачиваю зверька и кладу его на предплечье правой руки. «Тебе нужна моя кровь. Я насыщу ее целебной энергией. Надеюсь, это поможет. Айрилен, мне нужен кинжал!» Моя магесса без вопросов протягивает тонкий стилет, который всегда носит с собой, и я провожу им по коже, заставляя кровь струиться. Затем возвращаю оружие, концентрируясь на простой магии очищения, добавляю к ней пламени, настроенного на структуру черной жижи, которой напился зверек, и ставлю это заклинание на рану, чтобы текущая сквозь колдовство кровь принимала определенные свойства. «Давай, дружок, надо выжечь из тебя эту заразу», произношу я, поднося к ране хама. Зверек слышит меня. Кое-как разлепив глаза, он моргает раз-другой. С огромным трудом, словно из последних сил, раскрывает крошечную пасть и вонзает зубки в края раны. И в тот же миг, как это происходит, я чувствую, будто меня пронзает тысяча иголок. «А! Хелл, что с тобой?» «Я... не знаю!» — шиплю я, пошатываясь и садясь прямо на землю. Но хама не отпускаю и держу крепко. Перед глазами все мелькает, появляются какие-то незнакомые образы, которые обволакивают окружающий мир, и я понимаю, что теряю сознание. «Нет, нет, нет!» — слышу голос Айрилен. Затем шипение хама, встревоженные крики капитана, ругань Сайрана, и тьма поглощает меня. «Проклятье!»